А что, действительно смешно? Действительно? Ну, просто умора. И ты действительно мог, Эшли, действительно мог всерьез поверить, будто они говорят о тебе? Ты вправду думал, что их ленивые взгляды действительно могут, Эшли, хотя бы скользнуть по тебе? Порой на пути их взглядов могло оказаться твое лицо. Но неужто ты на самом деле поверил, будто отличительные черты твоего лица, да и само лицо, могли быть действительно замечены ими, Эшли? И все же они замечали тебя. Еще как замечали. Ты смотрел на их кожу и волосы и дивился, как это возможно, чтобы они настолько отличались от нашей кожи и наших волос, от кожи и волос обычных людей. Что это? Генетический дар? Ты отмечал ключевой значок румянца на их щеках. Жаркого, алого, куда более яркого, чем грязновато-кармазиновые кровоподтеки, пятнавшие щеки мальчишек твоей школы. Ты отмечал также у некоторых такую бледность и прозрачность кожи, что тебе оставалось только гадать, быть может, дело тут в их диете или диете их матерей в ту пору, когда они еще болтались у тех в животах. Но, конечно, глубже всего въелся тебе в мозги флаг, флаг благословенных, их флаг, его веяние, веющая бахрома, бахрома, которая веяла, флаг веющие бахромы, и то, как он тебя мучил, какая огромная пустота разливалась в тебе, когда ты смотрел на флаг, как во французе, далеко-далеко от дома, учуявшем запашок галуаз, как в затерявшемся в Азии англичанине, в чьи уши внезапно вплывает музыкальное вступление к Арчерам, ежедневный радиосериал BBC о жизни вымышленной деревенской семьи, потому что ты всегда в сокровенной твоей глубине чувствовал, что их флаг был на самом-то деле твоим, был бы, если бы не ужасная ошибка. И пустота, что разливалась в тебе, боль, которую ты ощущал, порождались вовсе не завистью или алчностью. В действительности, Эшли, они порождались утратой, порождались изгнанием. Ты был отлучен от своих, и все из-за ужасной ошибки. Сколько времени проводил ты с ними в автобусе? Минут 5? Самое больше 6. Ты смотрел, как они в него забираются, как бросаются на задние сиденья. Иногда чья-то рука опускалась на твой подголовник, и близость этой руки к твоей голове заставляла ее кружиться. Ты готов был съесть воздух вокруг тебя. Столь силен был твой голод по всему, чем они были, по всему, что было у них. Наверное, они нарушали правила. Ускользали в Лондон, не надев школьной формы, прекрасной, нелепой формы, фраки и полосатые брюки, которым они предпочитали свитера и вельветовые штаны. А флаг веял, привольно плескался над канотье и цилиндрами. В последний день, день перед броском на север, ты подобрал под сиденьем канотье, так? Он поначалу не сообразил, что сел в автобус, оставив канотье на голове. Они принялись дразнить его, и он, хохоча в шутливом отвращении к себе самому, метнул канотье в сторону водителя. Ты почти открыл рот, собираясь сказать ему, когда он проходил мимо, что шляпа закатилась под сиденье прямо перед тобой, но промолчал, устыдился твоих северно-лондонских гласных. Ты подобрал канотье и сохранил его. Неглубокую соломенную шляпу с синей лентой. А потом надевал ее, не так ли? У себя в спальне. И сейчас надеваешь. Ты надеваешь ее ведь так жалкий, отвратный, никчемный. И все равно не помогает, верно? Волосы твои слишком жесткие, чтобы взлетать в воздух, будто тайский лосось. Или полы костюма Савилроу, не волосы, а щетина, болотная поросль, мещанский коврик для ног. Савилроу — лондонская улица, на которой расположено ателье дорогих мужских портных.